После той зимней экспедиции я 3 месяца провалялся в больнице. 3 месяца смотрел в окошко на трубу напротив. Труба все время молча дымила, только цвет неба иногда менялся. Особенно одиноким был синий цвет раннего утра. И воспоминание о тропе было словно оазис в пустыне моего отчаяния. Воспоминание о ней было для меня самой страшной пыткой в пустыне моей памяти. Оно лишний раз подчеркивало мою обреченность. Я сутками тупо смотрел в потолок. И как проклятие передо мной все время висела эта тропа. Каждое утро, чуть светлело окошко, я начинал по ней свой путь к пропасти. Поднимался по ущелью, входил в прелый сумрак лепника и осинника. Трогал каждый камень, каждую ветку, старался идти как можно медленнее, чтобы она как можно дольше не кончалась. Но все равно, рано или поздно она обрывалась пропастью, и все приходилось начинать сначала. И так десятки раз в день. Тропа, ты как лучший друг, который никогда не предаст. Но мне никогда не хватало времени хоть ненадолго остаться с тобой наедине, посидеть где-нибудь на обочине в тени кустов, вслушиваясь в твою тишину, все торопили дела. Сколько уже лет мечтаю выкроить хотя бы несколько часов, чтобы отдохнуть в твоих изгибах, побродить просто так, без дела, поговорить с самим собой. И в этот раз, когда мы поднимемся на землю, в твоих владениях будет уже осень, и нам опять нужно будет торопиться в шумные города. Это уж когда-нибудь в старости приду к тебе специально, только к тебе. Тогда у меня, наверное, будет свободное время. Нет, и тогда я не приду к тебе, потому что это будет очень грустная встреча. Я боюсь, что ты тогда станешь чужой, потому что я не могу представить тебя без моих ребят, без Степаныча, у которого к тому времени давно сгорит последний костер. А может быть, это вперед случится со мной. Тропа. Наша тропа. Воспоминание о тебе у меня всегда было связано с настоящей работой, и вдруг я приду к тебе бездельником. «Хватит, пошли», — говорит Володя, и начинает сматывать через колено веревку. «Пошли», — говорю я, и беру в руки ледоруб. Вот и еще день прошел. Усталые, грязные, возвращаемся к своим палаткам. В ожидании подъема стоим на дне одного из колодцев. Вверху, в темноте, позванивает лестница, это поднимается Бобров. Я вдруг подумал, что наша лестница по своему строению похожа на гигантскую молекулу дезоксирибонуклеиновой кислоты, неожиданно заговорил Рудик. Примечание. Молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты, или сокращенно ДНК, содержится в хромосомах каждой живой клетки и через кодированную последовательность своих химических звеньев управляет размножением и развитием каждого живого организма на Земле. Конец примечания. И также скручивается в спираль, когда поднимаешься по ней. «Ну и что?» – спрашивает Толя. «Может быть, это символично? Может, синтез гена – это своеобразная лестница в небо?» «Ну а проще? Может, сейчас человечество стоит на пороге большого открытия? Может, самого величайшего со времени своего возникновения? Ведь от синтеза гена совсем недалеко до того времени, когда мы сможем прямо воздействовать на наследственность». «Ну и что ты в этом хорошего нашел?» — уже резко спрашивает Толя. «Таким я его еще никогда не видел. Хотя бы исправление генетических пороков. Люди смогут избавиться от многих наследственных болезней. Это может стать настоящей революцией в сельском хозяйстве, в медицине, в микробиологии. Я не разделяю твоего оптимизма». «Почему?» «Потому что для такого открытия еще не пришло время. Пока на Земле существуют войны, ученые по-прежнему должны думать, к чему могут привести их открытия. Наука едина, интернациональна, но мир на Земле, к сожалению, еще не один, и от того, в чьи руки попадут плоды науки, зависит то, на какие цели они будут использованы. Но при чем здесь гены? При том, что неизвестно, куда ведет эта лестница, вверх или вниз. Ученые, расщепившие атомное ядро, прыгали от радости, Они мечтали об атомных электростанциях, об атомных кораблях, а вынуждены были в первую очередь сделать атомную бомбу. Не думаешь, что что-нибудь подобное не случится с твоей молекулой? Только, может, в тысячу раз страшнее. Где гарантия, что кто-нибудь не попытается использовать возможности изменения наследственного кода в целях войны? Ведь ученые-биологи не скрывают, что уже через несколько лет мы можем узнать о новом оружии, биологическом, атомная бомба, против которого нам может показаться детской игрушкой. Ты вот говорил мне о революции в сельском хозяйстве, о новых видах полезных растений и, может быть, даже животных. Но ведь могут быть созданы и другие, страшные. Или еще проще, люди будут пожирать друг друга. Ну, это ты преувеличиваешь. Преувеличиваю? Когда несколько лет назад группе ученых Гарвардского университета удалось выделить и наблюдать на экране электронного микроскопа единицу наследственного вещества, крохотный фрагмент двойной спирали, вот этой самой твоей дезоксорибонуклеиновой кислоты, ведущий участник работы по выделению гена, известный американский ученый Джеймс Холл, бросил науку и занялся общественной и политической деятельностью. Он сделал это потому, что боялся, как бы его научные достижения в недалеком будущем не были использованы в целях войны. Вслед за Холлом из науки ушли еще несколько ученых. Они тоже боятся, что плоды их трудов могут быть использованы для создания нового, еще более страшного, чем атомная бомба, оружия. Они ушли, но их дело в той же самой Америке продолжает некто профессор Хорана, индиец по происхождению, но человек неизвестных политических и моральных убеждений. Когда человек собирается встать во главе государства или любой, пусть даже самой маленькой группы людей, спрашивают о его политической, моральной и религиозной принадлежности. А ученых не спрашивают. Международные симпозиумы по химии природных соединений рукоплещут Хоране, словно все уже забыли, что за дело он продолжает и почему ушли из науки его предшественники. Можешь ты мне сказать, кто он, этот Хорана? Может, новый Оппенгеймер? Посредник между так называемой чистой наукой и войной? Конечно, от первого синтеза гена клетки дрожжевого грибка до создания нового, самого страшного и бесчеловечного оружия далеко. Но опыт физики и космоса показывает, что расстояния сокращаются. Так называемая чистая или академическая наука стала слишком могущественной, а при зловредном ее использовании слишком опасной силой. И прав Холл, говоря, что наступило время, когда уже больше нельзя соглашаться с тем, что абсолютное число людей практически лишено права участвовать в решении дел, относящихся к работе ученых и практическому использованию их идей и исследований. Рудик молчал, видимо, не знал, что ответить. Вверху, в темноте, слабо позванивала лестница. Бобров все еще не поднялся. «Но что же тогда делать?» — вдруг спросил Володя. До этого он стоял у стены, не вмешиваясь в разговор. «Как что?» — переспросил Толя. «Я во многом с тобой согласен, но все-таки, что же тогда делать? Мы спелеологи, ведь тоже имеем какое-то отношение к науке, и наши результаты тоже могут быть использованы в целях войны. Кстати, в Соединенных Штатах Америки это уже пытались сделать. Что же нам тогда делать? Сложить руки и сидеть?» И всем ученым мира сложить руки и сидеть, что-то вроде сидячей забастовки. Потому что, в принципе, любое исследование может быть использовано в целях войны. Кстати, ты ведь идешь вместе с нами, значит, ты тоже причастен к науке. Значит, это относится и к тебе, так? Так. Где же тогда выход, по-твоему? И зачем ты идешь вместе с нами? Да, ты повернулся очень неожиданно, нужно подумать. Сколько ни думай, ничего не придумаешь. Это тупик. Ты прав, говоря о вине ученых, о Холле, но, как ни парадоксально, выход не в бегстве от науки, а наоборот, в как можно более стремительном ее развитии, хотя при этом неизбежно, что, может быть, где-то уже завтра, если не сегодня, в головах придаточных ремней от войны к науке родится новое, еще более страшное, чем атомная бомба, оружие. Ты вот говорил, ссылаясь на Холла, что наиболее острые проблемы планеты — войны, расизм, болезни, бедность — нуждаются в первую очередь в решениях политических, а не научных. Да, это так. Но ты согласись, что прогресс науки прямо влияет на прогресс политики, на социальный прогресс. Стремительный взлет механики и техники в XVII-XIX веках способствовал бурному развитию промышленности, что в конце концов привело к победе капитализма. Для своего времени это был несомненный социальный прогресс. Но этот прогресс в то же время довел до конечного обнаженного совершенства испокон тащащийся за человечеством порок, войну, которая много веков казалась ему страшным, но все-таки красивым и даже возвышенным праздником, подвигом. Капитализм, эпоха грязных многолетних изнурительных мировых войн, снял с нее эту сентиментальную вуаль. Люди, наконец, увидели войну такой, как она есть, без пошлых романтических шор. И это тоже социальный прогресс, потому что это еще один шаг к полному отрицанию войны человечеством. Но трагизм сегодняшнего положения планеты в том, что наука развивается очень быстро, а инерция человеческого мышления все еще огромна. Прогресс человеческого мышления отстал от прогресса науки на несколько веков, и сейчас нужно решительно менять саму систему мышления. Пора, наконец, усвоить, что всякая мысль о возможности разрешения споров путем войны – дикий пережиток доатомной эпохи. Многое другое, впрочем, тоже, но самое страшное – это, а инерцию человеческого мышления – может уничтожить только еще более стремительно развивающаяся наука. Даже если уже где-то завтра в секретных центрах войны родится новое, более страшное оружие. Даже может быть в этом своеобразный прогресс. У кого-то из политиков я наткнулся на строки, которые вселили в меня надежду. К сожалению, сейчас я не смогу привести их дословно, но смысл их в том, что при стремительно развивающихся средствах войны в скором будущем наступит время, когда человечеству нужно будет прожить как-то без войн определенный трагический отрезок времени, пока средства уничтожения не станут такими страшными, что практически война уже будет невозможна. Так вот, сейчас мы как раз и переживаем этот трагический отрезок времени. Как-то проснулись от непонятного свиста, шипения, рева. Ничего подобного раньше ни на земле, ни в глубинах земли мне не приходилось слышать. Зверь? Но даже детям известно, что уже давно никакие звери в пещерах не живут. Поток воды или воздуха? Но тогда звуки имели бы какую-нибудь последовательность. А это дикий хаос. Шипенье, свист. Вдруг оборвался. Тишина. Снова шорох. И раздирающий уши рев. Недоуменно смотрим друг на друга. Таинственные шаги несколько дней назад? Мы так и не смогли выяснить их причину и решили, что это галлюцинации. Может быть, этот рев и те шаги имеют одну и ту же природу? Минута, вторая, третья, девятая. Странный чередующийся рев не прекращается. Что делать? «Пойдем все-таки посмотрим, что там», — говорит Аксенов. Осторожно приоткрыли палатку, осмотрелись. Тщательно просвечивая вокруг себя, пошли вдоль стены навстречу непонятным звукам. Фонари выхватили из темноты на полу странный продолговатый предмет. Помню, что вчера ничего подобного здесь не было. Осторожно подходим с двух сторон. Вдруг Аксенов расслабленно опустился на колени, а через несколько секунд мы с Володей повалились в неудержимом смехе. Из палатки выскочил удивленный, ничего не понимающий Рудик. На куске брезента в своем спальнике спокойно спал Боря. Ночью ему стало жарко в палатке. В панике мы не заметили, что нас в палатке только четверо, и его хилый храп мощным грохотом отдавался в высоких сводах. Уходим все дальше вглубь земли. Первый колодец, по которому надеемся попасть, гудящий далеко внизу реке, туманный. Лучи фонарей не могут пробить толщу холодного тумана, поднимающегося из него, и мы не знаем, что ждет нас там. Даже не видно противоположной стены колодца. В туман звонкой россыпью падает ручей. По наклонному, отшлифованному водой желобу подобрались к обрыву. Странно, камни, брошенные вдоль стены, почти тут же шлепаются в воду. Камни же, отброшенные чуть дальше к центру колодца, не задевают за стены и падают далеко внизу. По веревке прохожу остаток желоба, карниз. Ложусь в струю водопада. Веревку начинают медленно отпускать. Скребусь ботинками, животом по ледяным уступам. Вдруг выше колен оказываюсь в воде, хотя водопад гудит дальше. Какое-то озеро прямо в середине колодца. Пока ничего не могу понять. Осторожно иду по воде вдоль стены. Ну что? Обыкновенный уступ с водобойным котлом. В него и попадали камни. Перешагнул за уступ, стена сразу куда-то провалилась. Попытался оглядеться, но луч фонаря безнадежно тонул в тумане. Кругом, куда ни светил, была пустота. Густо шевелящаяся серая пустота, и я висел на тонкой струне веревки в этой ледяной пустоте. Вода барабанит по каске, сочится по лицу, по рукам. Все больше намокает, леденеет спина. Веревка начинает вращаться все быстрее. Наконец, вроде бы остановилась. Нет, вращается в обратную сторону. Пытаюсь остановить вращение резкими рывками тела. Ничего не получается. Только совсем перепутались обе, основная и страховочная веревки. Видимо, они где-то застряли в щели, и потому что я больше, кажется, не спускаюсь. Кричу, чтобы тянули вверх, но в ответ только шелестящая тишина. Снова кричу, и опять лишь летел навстречу серый туман. Что они, не слышат? «Ого-го! Володя! Коля! Ого-го!» Стало страшно. Словно веревка была последней нитью, связывающей меня с землей. Словно все твердое вместе с землей унеслось в бесконечность, и из этой бесконечности сыпался ледяной дождь. 20 минут, полчаса, час. Все так же сеется из пустоты мертвый дождь. Он пронизывает меня насквозь и уносится дальше. В конце концов начинает казаться, что веревка давно лопнула, и я лечу с ее обрывком где-то в пустоте Вселенной. Силы совсем покидают меня. Но я все еще пытаюсь вернуться в реальность. Запрокидываю назад голову. «Какого черта вы не тянете?» В ответ равнодушно и холодно шумит мертвый дождь. «Какого черта вы молчите?» Водопад забивает рот ледяной водой. Вишу под ним и пустоте безжизненной тряпичной куклой. Обо мне забыли. Перед глазами начинают сыпаться зеленые искры. Бесшумными, стремительными потоками они проносятся мимо меня вместе с дождем. И сам дождь теперь какой-то зеленый и немного оранжевый. Капли его стали твердыми и искрящимися изнутри. Я попал в метеоритный поток. Я лечу навстречу ему и знаю, что мне уже никогда больше не вернуться на землю. Я вырвался из ее притяжения и несусь неизвестно куда по неведомой мне орбите. «Какого черта вы не тянули?» — шепчу я. Меня душит бешенство, но кричать нет сил. На четвереньках стою на краю колодца. Меня только что вытянули из-под водопада. «Какого черта вы столько возились?» Они молчат, печально и чуть укоризненно смотрят на меня. Их молчание бесит меня еще больше. «Что молчите?» Боялись промокнуть? Или, может, вам уже захотелось на землю? Так никого я сюда силой не тащил. Что молчите? Бегите на землю. Что уставились, как на покойника? Они молчат. Им даже нечего сказать в ответ. А ну вас к черту. В отчаянии опускаю голову в колени. Одиночество и холод перехватывают горло, хотя рядом со мной самые близкие люди. Они начинают молча стаскивать с меня мокрую одежду. В несколько рук делают массаж. «К черту все, — думаю я, — к черту все. Теперь я понял, что вы всегда были чужими. Просто я обманывал себя». Одевают в сухое, дают в руки термос. Чай словно расплавленный воск. Отрываю губы от пустого термоса и вдруг вижу. Все жадно смотрят на термос. Все такие же мокрые, как и я, и всех бьет такой же тяжелый озноб. Мне становится стыдно. На кого я накричал? На кого я накричал? С ужасом смотрю в термос, в нем ни капли. В старое время мы разделили бы его содержимое по глотку. Чувствую, что багровею. Как только могло такое прийти в голову? Ведь они вымокли и намучились не меньше, вытаскивая меня из колодца. Перепутались и заклинились в щели веревки, и они долго ничего не могли сделать. Нужно уходить на землю. Нужен отдых. Все страшно устали и начинают сдавать нервы. А это ни к чему доброму не приведет. Нужно хоть ненадолго вернуться на землю. Только тогда, наверное, по-настоящему поймешь, что такое небо, что такое листья и трава, и даже самый ненастный дождь, когда после долгой дороги в стерильном мраке возвращаешься на землю. Слабеющими руками подтягиваешь к подбородку одну за другой перекладины лестницы. Уже дохнуло на тебя первым теплом, таким долгожданным, но все равно неожиданным и пьянящим, как, наверное, признание любимой женщины. Уже видишь стебли травы, склонившиеся над пропастью, и трепещущую ветку осины, первые земные запахи, густые и терпкие. Когда живешь на земле, их не замечаешь, а под землей все стерильно, без вкуса, без цвета, без запаха. И вдруг на последних перекладинах охватит страх. Сейчас что-нибудь обрушится, и ты так и не увидишь земли. Или лопнет лестница, или не хватит сил, и начинаешь торопиться. Руки дрожат все больше, от волнения теряешь равновесие, ноги срываются с перекладин, тебя заносит вокруг лестницы, спиной больно ударяешься о камни, еще больше суетишься. Потом стоишь на земле, щурясь от яркого-яркого света, который окружает тебя со всех сторон, и все еще не веришь, что вернулся. Блаженное тепло обволакивает тебя, густое тепло томительного августовского дня. Торопливо снимаешь с себя промозглый комбинезон, бросаешься в траву и, широко раскинув в стороны руки, тонешь в синем шорохе неба, пьянеешь от запахов. На все земное, на шелестящие кроны деревьев, на тонкую паутину на листьях, на далекие горы, за которыми живут люди, на все это невозможно насмотреться. От плывущих облаков кружится голова, словно сам куда-то плывешь, но только в другую сторону. Но налетит ветер, и вместе с запахами земли и лета вдруг потянет от пропасти холодом. Тебя всего передернет, весь этот промозглый ужас где-то здесь, внизу, прямо под тобой, и скоро нужно будет туда возвращаться. И стараешься пока не думать об этом. Наконец встаешь и выходишь к тропе. В ушах непривычно густой шорох. Дунет ветер, он еще гуще, листья сыплются, сыплются, сыплются, словно хотят что-то сказать тебе на забытом нами древнем языке. Может, о своей короткой, уже прожитой жизни, о прощании с ней, или шепчут нам о земной красе. Они никак не могут понять, зачем мы снова и снова уходим от нее, когда жизнь и без того так коротка. Примерно на половине пути к избушке я остановился. В нерешительности постоял несколько минут. Подчиняясь давнему, до конца неосознанному желанию, сошел с тропы, путаясь в высокой, почти в рост человека траве, стал пробираться по лесу к ущелью, параллельному тому, по которому поднимается к перевалу наша тропа. Почему-то мне обязательно нужно было его увидеть. Встреча с этим ущельем всегда была для меня угнетающей, но необходимой. Словно в молчаливом нагромождении скал застыла какая-то трагическая тайна, о которой мы ничего не знаем, лишь смутно догадываемся. И она имеет ко мне самое прямое отношение. Может быть, геологическая или космическая катастрофа, или что-нибудь другое. И камни онемели с тех пор, но в воздухе все еще висит их оборванный крик. От камней исходит какой-то густой напряженный шорох, словно онемевшие камни, молча кричат об этой тайне. Именно кричат. От чего-то предостерегают, но я не могу понять их язык. Даже в клёкоте беркутов здесь что-то таинственное и отрешенное. И никогда ущелью от этой памяти не освободиться. Здесь не решаешься заговорить вслух, не имеешь от напряженной тишины. О чем кричат камни? Я не могу понять, о чем они кричат. Может, о судьбе, стремительно расширяющейся или сжимающейся вселенной, Может, о судьбе нашей маленькой планеты, в жизни которой, может быть, осталось не так уж много страниц. Люди, где бы мы ни жили, в самых разных странах, не сговариваясь, назвали свою планету Землей по имени ее верхнего плодородного слоя, который родит хлеб. Многие тысячелетия мы считали свою планету незыблемой и бесконечной. Она всегда была и всегда будет. И солнце светит лишь потому, что она есть, и оно всегда было и будет. И всходит оно по утрам только потому, что на Земле день, и заходит, потому что всем земным существам нужно спать. Но потом, по мере того, как человечество взрослело, медленно и трудно карабкалось по лестнице познания, мы поняли, что Земля наша, которую мы наивно считали даже центром мироздания, всего лишь крошечная песчинка, летящая в невообразимо громадной бесконечности черного космоса и пылающих звезд. Некоторые об этом догадывались и раньше, но им рубили за это головы или сжигали на кострах, потому как то, что они утверждали, не только не укладывалось в голове, но и просто-напросто было страшно. Но с каждым веком таких людей становилось все больше, и, наконец, мы вынуждены были согласиться, что все так и есть. Земля круглая, ее когда-то совсем не было, что она летит в невообразимо громадной бесконечности, и стали почитать ранее сожженных на кострах. Мы дали имя этой звездной бесконечности, в которой, вращаясь, неведомо куда несется наша планета. Вселенная. Но и на сегодняшний день мы знаем о Вселенной столь мало, что равно, что ничего не знаем. Мы не знаем главного, откуда она появилась, что у нее впереди. Может, ночами об этом шелестят звезды, когда подолгу не можешь уснуть, слушаясь в опрокинутое над тобой небо. Может быть, интуитивно, подсознательно. Или это радиосигналы, а может, какие-нибудь другие, может, биологические сигналы, посылаемые другими цивилизациями. Августовской ночью 1967 года аспирантка Кембриджского университета Джослин Белл, как обычно, дежурила за небом, просматривала ленту скоростного самописца, подключенного к одному из больших радиотелескопов в Муларской радиоастрономической обсерватории. Радиотелескоп, оборудованный 2000 антенн, был спроектирован доктором Энтони Хьюишем и настроен на регистрацию космических источников радиоизлучений.